я привезу его милость из города». Скарджу нещадно погонял лошадь, хотя сомнения в правильности принятых им мер не оставляли его. Входя в каюту капитана, он уже чувствовал себя круглым идиотом. Граф и сеньор Данетти сидели за столом. Перед графом лежал отрез изумительного шелка. «Милорд, Скарджу, какого дьявола тебе здесь надо?» — удивился граф, поднимаясь. «Боюсь, как бы не было беды, милорд», — едва выговорил Скарджу и заметил, как Данетти сжал рукоятку тонкого стилета. «Рассказывай скорее, что случилось?» — не повышая голоса, но нетерпеливо бросил граф. И лакей на одном дыхании выпалил содержание подслушанного с Арделла разговора. «Это все?» По словам мальчика, их было четверо, на вид настоящие разбойники. Камердинер выполнил свой долг и теперь с минуты на минуту ждал, что хозяин безразлично пожмет плечами и велит ему не быть таким впечатлительным ослом. Но его светлость обернулся к помощнику. «Франческо, найми лошадей и вместе с самыми надежными людьми поезжайте на виллу. Я оставлю там кого-нибудь показать вам дорогу». «Скарджел, ты говорил, они упоминали о лачуге Ваноне?» «Да, милорд. Мальчик хорошо запомнил это имя. Вы знаете место?» «Кажется, да. Это заброшенная хижина, в которой, по слухам, до сих пор обитает призрак разбойника Ваноне, повешенного давным-давно. Франческо, она находится милях в семи к западу от виллы, в холмах. Поспеши, друг мой!» Он повернулся и подошел к письменному столу. Скарджел заметил, как граф несколько секунд смотрел на дуэльный пистолет, прежде чем сунуть его за пояс. Именно из этого пистолета Мадонна стреляла в его светлость. Касси, удобно устроившись под деревом, нехотя выпрямилась и уставилась в небо. Граф был прав. Мне на нос только что шлепнулась дождевая капля. «Си, и из-за вашего упрямства мы оба промокнем до нитки». Касси смешливо сморщилась. «Попробуй только сказать, что ты не наслаждался прекрасно зажаренным цыпленком и сыром. Кроме того, отсюда открывается такой прекрасный вид. Не растаем же мы от какого-то дождичка, Жозеф!» Корсиканец неторопливо встал и втянул носом воздух. «Нужно немедленно возвращаться, Мадонна. Если вы не заботитесь о себе, значит, придется мне этим заняться». «Прекрасно!» Касси размяла затекшие ноги и отряхнула бархатную амазонку. «Пожалуй, становится холодно». Жозеф поежился, но проглотил резкую отповедь. Он давно уже понял, какое очарование кроется в противоречивом характере девушки, и, подобно своему хозяину, не мог перед ним устоять. Быстро сложив в корзину остатки еды, он подсадил Кассандру в седло. «К тому времени, как мы вернемся, перо на вашей шляпе совсем обвиснет», — с легким злорадством проворчал он. Касси притронулась к уже поникшему перу и засмеялась. «Если это доставит тебе удовольствие, друг мой, я готова молиться, чтобы небеса разверзлись и затопили нас». Жозеф безуспешно попытался окинуть ее уничтожающим взглядом. Ну и плутовка. Корсиканец удивлялся сам себе. После 25 лет молчания рассказать девчонке о своей молодой жене Марии и об их короткой супружеской жизни, длившейся ровно один год, это было так давно, целую вечность назад. Однако теперь, когда он почти не разлучался с Мадонной, счастливые воспоминания вновь озарили душу. Дождь становился все сильнее, и Жозеф сделал знак Кассандре пришпорить лошадь. Граф, конечно, снимет с него голову, если Мадонна промокнет. Но Жозеф тут же одернул себя. Его хозяин никогда не бывал несправедлив. Это своевольные хозяйки не уйти от наказания. Корсиканец остановил лошадь на крутом повороте, боясь, что она поскользнется в грязи, и взглянул на небо. Тучи все ниже, а в воздухе сеется непрерывная морось. Лошадь фыркнула, прянула в сторону, и Жозеф, покрепче сжав поводья, осмотрел вьющуюся в холмах дорогу. Несколькими сотнями ярдов ниже показались четыре всадника в темных пальто, поднимавшихся в горы. Неприятно сосущее чувство тревоги охватило Жозефа. Он, знавший всех в округе, никогда прежде не видел ни этих людей, ни коней. Неожиданно один из незнакомцев приподнялся в стременах и начал внимательно рассматривать окрестности. К ужасу Жозефа мужчина указал на него и что-то прокричал остальным.